Глава 6. Даниил Богомолов, сын купца первой гильдии. Ангарск, центральная улица. «Чёртов старик! Да кем он себя возомнил? Я, значит, уголовник, а он святой? Посмотрите на него!» Возмущался парень 20 лет, прогуливаясь по городу в окружении охраны. «Нет, вы слышали? Он сказал, что я идиот, и все проблемы решаю силой. Твою мать! А он как будто делает не то же самое!» «Даниил Константинович, пожалуйста, говорите потише!» Вежливо попросил один из охранников и тут же был раздавлен злобным взглядом парня. В свои 20 лет Даниил Богомолов обладал вспыльчивым нравом и абсолютным бесстрашием, граничащим с идиотизмом. К сожалению, в округе не нашлось сильных противников, которые могли бы поставить его на место. А если такие встречались, то старались не связываться с парнем, ведь в случае чего за него вступится его влиятельный отец. Вот и сейчас он на замечание отреагировал так, как привык. Даниил сконцентрировал ману в булыжнике и, вырвав его из мостовой, запустил в висок охранника. Охранник знал, чем закончится его замечание, и вовремя накинул покров маны, но это его не спасло. Удар был такой силой, что охранника попросту снесло. Пролетев пару метров, он врезался в стену и тихо застонал. «Ещё раз заговоришь без разрешения, я тебе череп разможу», прошипел купеческий сын не столько травмированному охраннику, сколько предостерёг от необдуманных слов бойцов, стоящих рядом. Даниил Богомолов не сумел поступить в магическую академию, зато сумел проесть всю плешь отцу. Батеньке пришлось нанять лучших преподавателей, которых он смог найти, лишь бы сынок заткнулся и занялся делом, а не шлялся по округе, шпыняя слабаков. План папаши удался. Теперь сын шлялся по округе и шпынял всех подряд, ведь он стал магом земли 6-й ступени, пусть и неофициально. «Пошли в бар. Надо накатить. Настроение полное дерь...» Парень, не глядя, шагнул на проезжую часть и едва не попал под колёса проезжающего мимо такси. «Ах ты, сука! Не видишь, что тут я иду!» Даниил привык на удар всегда отвечать ударом, а даже если удара не было, то ему ничего не мешало нанести его первым, в случае чего папа отмажет. Сосредоточившись, он вырвал кусок потрескавшейся стены и со всей дури зашвырнул его в боковую дверь такси. С грохотом камень разбился остальной кузов, а машина, куркаясь, врезалась в столб и остановилась. «Мне новые дали? Дятел. Купил права и думает, что можно делать всё, что захочет», усмехнулся Даниил и, перейдя дорогу, замер. Из такси вылез окровавленный парень. Нет, подобных он видел десятки, и практически всех он лично заставлял обливаться кровью, но конкретно этот парень пугал до дрожи в коленях, особенно его хищный оскал. Виктор Игоревич Дубровский, Ангарск, центральная улица. За мгновение до того, как машина начала кувыркаться, я наложил на себя усиление и только поэтому остался в сознании. Правда, от ран это не уберегло. Весь мир стал красным от крови, затёкшей в глаза. Боковые стёкла порезали купленный мной костюм, но это было не так страшно. Я жив и относительно здоров, а вот водителю крепко досталось. Без сознания висит вниз головой на ремне безопасности. Стекло заскрежетало под ногами, когда я полез наружу. Я не видел, кто конкретно запустил в нас камень, но чувствовал энергетический след от его заклинания. Эта мразь стояла в 10 метрах от меня. Насмешливый взгляд, поза, демонстрирующая превосходство. Но я-то вижу, что это просто очередная добыча. «Эй, чучело, ты чего выполз? А ну залез обратно, пока я тебя...» Гаркнул парень, но в его голосе слышался страх, и я не дал ему договорить. «Давай я расскажу тебе, что будет дальше. Ты, грёбаный ублюдок, заплатишь за лечение вот этому человеку». Я кивнул в сторону таксиста. «Купишь ему новую машину, а заодно заплатишь мне 20 тысяч рублей компенсации за потерянное время и моральный ущерб. Ты меня понял, щенок?» Внутри клокотала ярость, заставляя хищно улыбаться и надеяться, что этот полудурок бросится в бой. «Да ты знаешь, с кем ты говоришь!» — выкрикнул один из охранников, надеясь умаслить своего босса. «С избалованным куском дерьма!» — усмехнулся я и пошёл вперёд. «Накажите его!» — выкрикнул парень и нервно улыбнулся, скрестив руки на груди. Три охранника рванули вперёд, вот только лишь один из них имел слабенький дар. Вытащив клинки, я увернулся от удара первого и угостил его обухом ножа в висок. Второй охранник пробил ногой, я же успел подсесть под удар и резанул его по сухожилию. Третий напитал свои руки маной и начал меня теснить. Нет, я мог его убить без особых проблем, но зачем? В этом не было необходимости. Увернувшись от бокового удара, я ударил рукоятью кинжала в печень, пока охранник, корчился от боли, сместился ему за спину и со всего размаха приложил ногой в пах. «Бесполезные ублюдки!» — рявкнул пацан, и по его телу резко заструилась мана. «Все приходится делать самому!» На его лице появился злобный оскал. Вот только этот горе-маг забыл одну прописную истину. Неважно, как ты силен, если подпустил к себе противника, ты труп. Размахнувшись, я метнул трофейный нож. Пару раз перевернувшись в воздухе, он с чавканьем воткнулся в ногу пацана, отчего тот потерял концентрацию и завалился боком на асфальт. «А-а-а! Моя нога, сука! Ты заплан!» Кто именно сука и сколько я должен заплатить, он не успел сообщить. Со всего размаха я ударил пяткой по его наглой морде, отчего его голову качнуло назад, а глаза заволокло туманом. Я сел сверху и стал вколачивать в тупую рожу удар за ударом. «Будь вежлив с людьми, надменный засранец, и не думай, что никто не сможет поставить тебя на место, кусок ты дерьма!» Я успел нанести ударов 20, прежде чем мою руку перехватили. Я резко развернулся, готовясь к бою, но это был таксист. «Господин, остановитесь. Он сын купца первой гильдии, у вас будут проблемы». Таксист с трудом выговаривал слова, при этом его покачивало из стороны в сторону. «Опа! Стой! Ты куда это собрался?» Я поймал таксиста, потерявшего сознание, и закинул себе на плечо. Вернулся к машине и уложил водителя на асфальт, подсунув под голову рюкзак. Осмотрел салон и, найдя мешочек с макрами, засунул его во внутренний карман. Когда я вылез из такси, вокруг собралась толпа зевак. Люди смотрели на беспорядок и испуганно шушукались, а вдалеке уже звучали сирены. Полчаса спустя я сидел в палатке скорой помощи, а молодая девица, звание лекарь, колдовала надо мной, затягивая раны своим даром. «Ну и как вас угораздило столкнуться с этим отморозком?» Лекарь смахнула пучок волос, закрывши глаза, и продолжила колдовать. «Оно как-то само вышло. Ей-богу, я не планировал выбивать из него всю дурь», ответил я, заглядевшись на грудь, видневшуюся в глубине халата. «Очень неудачно вышло. Его папаша такое не прощает. А еще...» Она посмотрела по сторонам и шепнула мне на ухо. «Он владеет казино и общается с очень темными личностями. Будьте осторожны». «Спасибо за совет. Буду». Эх, сначала Картополовы, теперь этот торгаш. Нужно разобраться хотя бы с одной проблемой, а то я наживаю врагов быстрее, чем они успевают умирать. Непорядок. «А где, говорите, его казино?» — поинтересовался я, оторвав взгляд от ее груди. «Вы не местный? Ну так это и к лучшему. Поезжайте домой. Может, он вас не найдет. А казино на Малой Бронной. Вам зачем?» «Да так, для общего развития», — усмехнулся я. Выйдя из пункта скорой помощи, я поймал попутку, которая докинула меня прямиком к магазину одежды. Пришлось потратить лишних 500 рублей, чтобы приобрести себе сносный костюм из синей ткани и лакированные туфли. На модника я не тянул, но и нищим никто не назовет. Договорился с продавцом, что оставлю у него рюкзак и до закрытия его заберу. Услуга, разумеется, не бесплатная, пришлось отдать 10 рублей. Деньги тают, как снег в солнечный день. Одевшись, я направился в казино. Пятиэтажное здание на окраине города славилось своей дурной репутацией. Здесь можно было только проиграть. Если ты по-крупному выигрывал и пытался уйти с деньгами, то у тебя забирали и деньги, и здоровье. Но если ты приходил развлечься и выбросить на ветер пару тысяч рублей, то лучшего места для этого было не найти. На 5-м этаже массажный салон с сауной и элитными проститутками. 4-й этаж отведен под стриптиз-клуб. На 3-м находится приличный клуб с танцполом, где отрывалась молодежь, а всякие вертихвостки искали себе покровителя побогаче. 2-й этаж занимало казино, но на 1-м располагался самый дорогой ресторан в городе. Поднявшись на 2-й этаж, я прошел через длинный коридор с красной дорожкой, в конце которого меня встретили 2 мордоворота. «Добро пожаловать», — улыбнулся амбал, демонстрируя зубы из чистого серебра. «Поднимите руки для досмотра». «А что искать будете?» — осведомился я, не спеша выполнять просьбу. «Оружие, наркотики, артефакты, с помощью которых игроки пытаются обмануть казино, ну и прочее», — устало проговорил амбал, как будто ему приходилось объяснять одно и то же по 10 раз на дню. «Оружие есть. Я вытащил два клинка и передал охраннику. «В остальном я чист, но понимаю. Делайте свою работу». «Благодарю за содействие», — кивнул Амбал и сначала ощупал мои карманы, а после использовал странный кругляш, который просканировал мое тело на предмет артефактов. «Все чисто. Проходите. Оружие помещу в ячейку, на выходе сможете забрать». В казино играла приятная музыка, а полуголые дамы в нарядах зайчиков разносили гостям алкоголь. Богатеи же не обращали на красоток ровным счетом никакого внимания. Да и зачем им истекать слюной по каким-то официанткам, когда несколькими этажами выше есть элитные жрицы любви? Все богачи до единого уличной игрой. Кто-то играл в рулетку, кто-то пытался обмануть судьбу в карты и кости, но были и те, кто делал ставки на кулачные бои, идущие по яркому экрану. Такие фокусы у нас показывали иллюзионисты, а тут гляди-ка, прибор сам показывает, без чьей-либо помощи. Удивительно. Что ж, посмотрим, сколько я смогу вытрясти со своего потенциального врага. Я купил фишек на 1000 рублей и присмотрел игральный стол в дальнем углу. Над головой крупье располагался короб вентиляции. Сам по себе я в карты играю неважно, а вот с помощью клювика мало кто может составить мне конкуренцию. Улыбаясь, я смотрел потолок и заметил, что одно из ответвлений вентиляции ведет в туалет. Туда я и направился. Убедился, что в кабинках пусто, после чего запер на щеколду входную дверь, предварительно повесив на ручку ярлычок с надписью «Уборка помещения». Вентиляционный короб находился над второй кабинкой слева. Я встал на унитаз, напитал ноготь маной, а заодно наложил усиление. Ноготь с легкостью заменил перьевую отвертку, открутив 4 болта. Сняв решетку, я призвал клювика, запихал его в вентиляционную шахту и вернул решетку на место. Пока я шел к столику, клювик лег на живот и, отталкиваясь перьями от стен вентиляции, медленно продвигался к нужной мне точке. Идя к столику, я поймал проходящую мимо официантку и взял с подноса напиток. Золотистая жидкость пузырилась, издавая легкое шипение. Попробовал ее на вкус. Ух, забористая. 20 градусов. Пара таких бокалов, и в алкогольном угаре можно просадить все, что имеешь. Не зря это пойло подают здесь бесплатно. Еще заметил, что в казино совершенно нет окон. В моем мире так делали гномы, чтобы игрок не замечал, сколько времени прошло в реальности, и продолжал спускать деньги. Когда клювик был на месте, я сел за стол одиноко стоящего крупье. «Желаете сыграть?» — расплылся в добродушной улыбке парень. «Да, сегодня был сложный день, хочется развлечься. Сыграем в 21. Как пожелаете, ваша ставка?» 500 рублей». Я небрежно бросил на стол 5 красных фишек. «Ставка принята». Крупье сдал 2 карты, открыв которые, я удовлетворенно улыбнулся. 10 и 2. Лучшая комбинация, которая дала мне ровно 21 очко, требуемое для победы. «Еще карту?» — спросил крупье. «Мне хватит». Крупье вытянул 2 карты, добавил еще 1 и остановился. После этого мы должны были показать набранные карты, и тот, у кого сумма очков ближе к 21, забирал выигрыш. Вот только в этом казино оказалась интересная особенность, позаимствованная у покера. «Хотите повысить ставку?» — спросил крупье. «Конечно. Ставлю еще 500 рублей». Я пододвинул все имеющиеся фишки на середину стола. «Ставки приняты. Ставок больше нет. Скрываемся». У крупье оказалось 2 валета, что суммарно давало ему 20 очков. Я изобразил радость на лице и сгреб фишки. Все-таки играть в 21 совершенно неинтересно, особенно когда точно знаешь карты своего противника. Но невероятно денежно. За час я выиграл 100 тысяч рублей. Пару раз крупье жульничал и вытаскивал снизу колоды крупные карты для себя. Но в такие моменты я не поддерживал повышение ставок и отдавал ему жалкие 500 или 1000 рублей. К концу моей шулерской партии стол окружили 10 зевак. Они тыкали в меня пальцами и шушукались. Одни удивлялись моей удаче, другие были уверены, что я жулик. Когда один из них решил подсесть за стол, чтобы попробовать свои силы, я понял, пора уходить. «Парень, ты куда? Давай еще пару партий, поделишься со мной удачей», — хохотнул худощавый мужчина с вытянутым лицом. «Место счастливое. Играйте, вам обязательно повезет». Я улыбнулся и понес фишки для обмена на наличные. Миловидная девочка за бронестеклом улыбнулась и с невероятной скоростью отчитала 100 тысяч рублей. Она стянула пачки купюр резинками и завернула в черный непрозрачный пакет, после чего передала его мне. «Если потребуется охрана, то вы можете за 2000 рублей заказать сопровождение по городу. Наши ребята с радостью вас защитят». Она все так же мило улыбалась, хотя от ее слов по спине пошел холодок. «Ага, защитят они». Таксист рассказывал, как такие защитники доводят тебя до ближайшей подворотни, а там уже ломают ноги и забирают все, что имеет ценность. «Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сам». Я улыбнулся и, не сказав ни слова, отправился на выход. У дверей меня уже ждали. 3 мордоворота и 1 широкоплечий господин в деловом костюме. «Доброго вечера. Меня зовут Аристарх Вяземский. Я отвечаю за охрану данного заведения. Уделите мне пару минут?» — спросил он, чеканя каждое слово. «Здравствуйте. Я бы с радостью, но, к сожалению, на улице меня уже ждет такси. А вы знаете, какие у них цены? Не хочу переплачивать. Вы уж извините». Я натянуто улыбнулся и попытался проскользнуть мимо охраны, но те даже не думали меня пропускать. «К сожалению, я должен настоять», — Аристарх улыбнулся одними губами. «Это выглядело жутковато». Меня провели по коридору в дальнюю комнату. Здесь не было окон, только черные стены, пол и потолок. В центре комнаты стол и 2 стула. Амбалы заградили двери, а мы вместе с начальником охраны разместились на стульях. «Какое у вас ко мне дело?» — поинтересовался я, положив на стол пакет с выигрышем. «Как я могу к вам обращаться?» — вопросом на вопрос ответил Аристарх. Я хотел соврать, назвав случайное имя, но потом понял, что пусть я и разоренный, но все же граф. А значит, в открытую на меня никто здесь не нападет. В подворотне со спины запросто, но в казино точно нет. Если они такое провернут, то сыскавики здесь камня на камне не оставят, пытаясь докопаться до истины. А за что прищучить этих прощелык, они точно найдут. К тому же, если Богомолов решит меня найти, то пусть попробует. Меня хоть и видела куча людей, но никто из них не знает моего имени. Хотя предосторожность лишней не бывает. В последний момент я передумал называть свое имя и, не задумываясь, сказал. «Граф Михаил Евгеньевич Картополов», — представился я именем своего врага, а после расправил плечи и задрал подбородок. «Михаил Евгеньевич, дело в том, что ваши удачи выглядят крайне подозрительно». «Звучит как обвинение», — строго сказал я и сложил руки на груди. «Если это так, то прошу вас обратиться в полицию, чтобы меня арестовали за мошенничество». «Дело в том, что у нас нет доказательств, но чисто статистически. Ни один игрок никогда не выигрывал так часто». «Чисто статистически ни один безродный не обвинял графа в том, что он жулик. Если вы предъявляете обвинение, то я жду доказательств. Если их у вас нет, то я требую извинений», — заявил я, нагнав металла в голос и, встав со стула, посмотрел сверху вниз на Аристарха, подчеркивая разницу между нашими статусами. «Вы не так все поняли. Я просто хотел...» «Вы просто задержали меня силой и пытались обвинить в жульничестве. Вам повезло, что я в хорошем расположении духа. В противном случае за подобное вызывают на дуэль». «Парень, веди себя сдержаннее», — прошипел Аристарх, устав терпеть мои выкрутасы. «Раз уж мы перешли на «ты», то закрой свою пасть. Я не разговариваю с шестерками. Если у твоего хозяина есть ко мне какие-то вопросы, то я готов обсудить их с ним лично. Разговор окончен». Я забрал пакеты и подошел к 2 амбалам, которые растерянно смотрели то на меня, то на своего шефа. Пришлось напитать руку маной и использовать усиление. Я положил ладонь амбалу на бок и одним мощным рывком откинул его в сторону. «Всего хорошего», — бросил я через плечо и вышел из кабинета. Позади раздался мат, среди которого отчетливо прозвучало: «Внесите этого сучонка в черный список, чтобы ноги его здесь больше не было». Как будто я собирался сюда возвращаться. А точнее, Михаил Евгеньевич здесь точно не появится, а если и появится, то ему уже хуже. Выйдя из здания, поймал такси, которое отвезло меня в магазин одежды, где я ранее стоял рюкзак. По пути заметил, как за нами едет черный автомобиль с уголовными мордами в салоне. Видимо, планируют подрезать машину в какой-нибудь подворотне или когда будем выезжать из города. Когда я вошел в магазин, сразу натолкнулся на влюбленную парочку. Парень и девушка хихикали, пытаясь выбрать одежду друг для друга. Вокруг них кружил продавец, рассыпаясь комплиментами и не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. «А мне нужен мой рюкзак прямо сейчас». «Господа, я украду у вас на минутку продавца». Парень хотел было возмутиться, но я ткнул ему в лицо 100-рублевой купюрой. «А это прекрасный парень на новую одежду. Парочка широко распахнула глаза и заулыбалась. Я же схватил продавца за рукав и утащил к прилавку. «Мне нужны мои вещи». «Да, вот они за прилавком». Продавец вытащил рюкзак, и я тут же закинул в него свёртки с деньгами. «А в магазине есть чёрный выход?» Я посмотрел в сторону подсобки и не ошибся. «Да, конечно, но он только для персонала». «Эй, вы куда?» — кричал продавец, а я уже распахивал дверь запасного выхода. Выбежав на улицу, я свернул в подворотню, потом ещё в одну, а в третью наткнулся на своих преследователей. Бритоголовые, с обилием шрамов, у каждого в руке шипованная дубинка. Один из них держал странный прибор, который пищал быстрее, когда они начинали приближаться. Вот сволочи. Видимо, в свёрток с деньгами засунули что-то, позволяющее меня отследить. Если бы использовали магию для слежки, я бы почувствовал. «Родной, а ты далеко собрался? Думал, можно просто так забрать деньги, оскорбить нашего босса и сбежать?» «Нет, так дела не делаются», — насмешливо сказал уголовник и бросил взгляд на мой рюкзак. «Снимай. В больницу он тебе не пригодится». За спиной послышался топот. «Опа! Теперь их пятеро. Двое сзади, трое спереди. Расклад так себе, но я выбирался из передряг и похуже». «Сынки, вы бы шли отсюда, пока я вас на ремни не порезал». Я потянулся за клинками и с горечью вздохнул. «Проклятие! Так спешил уйти из казино, что забыл забрать оружие. Ну да ладно, будем импровизировать». «Пацаны, вы слыхали? Очередной аристократ, который поверил в себя. Давайте покажем, что и обычные ребята не лыком шиты. Мочи его!» — заорал говорливый и бросился в атаку. Почти все нападавшие были слабо одарёнными и тоже накинули покров маны, усиливая собственную защиту. Правда, какой бы крутой щит у тебя ни был, он бесполезен против быстрого бегуна. Напитав ноги маной, я наложил усиление и сиганул вверх. Уцепился за пожарную лестницу, висевшую в 3 метрах над землёй, и полез на крышу. «Куда? Лови его!» — орали где-то внизу, не понимая, что я не убегаю. Забравшись на крышу, я нашёл шатающийся прут перил и, подёргав его из стороны в сторону, отломил. А дальше началось самое интересное. Уголовники залезли друг другу на плечи и, как заправские акробаты, сумели дотянуться до пожарной лестницы. Увесистые шаги гулом отдавались по металлической конструкции, а я свесился с крыши и ждал, пока они поднимутся. «Где этот сучонок?» — проорал главарь, никого не обнаружив на крыше. «Босс, прибор пищит. Где-то поблизости должен быть. Может, спустился в подъезд?» — предположил картавый. Пока они гадали, я подтянулся и выбрался наверх. Пятеро пялились в сторону двери, ведущей в подъезд, и даже не почувствовали моего присутствия. Дилетанты. Напитав ноги маной, я рванул вперёд. Когда между нами оставался жалкий метр, я перелил всю ману в руку и со всего размаха нанёс удар. Металлический прут звонко врезался в затылок главаря банды, и тот, потеряв сознание, полетел мордой вниз. Пока главарь падал, я успел на обратном движении влепить ещё один удар стоявшему рядом. Уголовник успел развернуться, поэтому прут приложил его не по затылку, а в висок. Впрочем, от потери сознания это его не спасло. За секунду из 5 человек на ногах остались 3. Переглянувшись, они ринулись в атаку. Увесистые дубинки свистели рядом с моим довольным лицом. Люблю азарт битвы. Уголовник замахнулся, целя мне в голову, а я подгадал момент и ударил на опережение. Попал стальным прутом в кулак бритоголового. Кости хрустнули, отчего бандитская морда заорала, прижимая скрещенную конечность к груди. Скуля, бандит пополз прочь. Второго я подловил, когда он собирался бить сверху вниз. Сместился в сторону и со всего размаха нанёс удар в коленный сустав. Вот только на этот раз досталось и мне. Последний боец подгадал, куда я двинусь, и нанёс удар из слепой зоны. Шипастая дубина огрела промеж лопаток. Весь воздух мгновенно выбило из лёгких. Ударь этот полудурок на сантиметр левее, и он бы сломал мне позвоночник. Осознание этого и адреналин не дали мне вырубиться от боли. Я с разворота нанёс удар в ребра, потом ещё и ещё один. Бандит, корчась от боли, выставил перед собой дубину, пытаясь прикрыться от свистящих ударов. Но это было бесполезно. Сначала я сломал ему руку, а после ударил в лоб, отправив его отсыпаться от трудовых будней. С болезненной улыбкой осмотрел поле боя. 2 ещё были в сознании, но, судя по их состоянию, они уже не бойцы. Обыскал 3 бандитов и забрал у них всё. кошельки, ключи от машины, дубины, пару макров, прибор, с помощью которого меня нашли, и странного величия зелья оранжевого цвета. Все это отправилось в рюкзак, а я отправился к коллегам. «Выворачивайте карманы, живо!» — рявкнул я и занес прут над головой. Второй раз повторять не пришлось. Бандиты отдали все, что было. Подумав, я решил забрать еще и их обувь. Да, носить ее не стану, но ее всегда можно продать, тем более босиком они далеко не убегут. Бандит со сломанным коленом волком смотрел на меня и сыпал угрозами. «Мы тебя найдем, сука! Ты за все заплатишь!» «Ну а чего мне искать? Вот он я. Давай. Хочешь еще раз подраться?» — спросил я, хищно улыбнувшись, отчего бандос задрожал, но продолжил угрожать. «Мой наниматель этого просто так не оставит. Да ты знаешь, с кем ты связался?» «С Богомоловым?» — усмехнулся я. «Вообще-то я сегодня не только обыграл казино Богомолова, а еще и отметелил его сына. Что этот жалкий торгаш может сделать мне, графу? Приятно оставаться, бедолаги». Я спустился по лестнице и поймал такси, прекрасно понимая, что очень скоро люди Богомолова придут к Картополову, а там они поймут, что их пустили по ложному следу. Но пока они разберутся, кто их обвел вокруг пальца, я успею подготовиться.